посолена сполна, теперь в нем тишина, по-моему, нужна. Даже представить страшно, но с нашей башни увидит каждый конец земли. Любите в танго, бросайте танки, бросайте феньки, бросайте деньги вот сюда. Если любите танго, бросайте танки, бросайте феньки, бросайте деньги вот сюда. Жизнью жалко, страшно, болью брызня. Делим куски и вещи, на все на ровной постели блещем. Славим силу минутных, порой безбожных, порой распутных. Мерим одной петлёю тех, кто достоин, но не с тобою. Если любите танго, бросайте танки, бросайте феньки, бросайте деньги вот сюда. Если любите танго, бросайте танки, бросайте деньги, бросайте деньги вот сюда. Дети, любите танго, бросайте танки, бросайте феньки, бросайте деньги вот сюда. Дети, любите танго, бросайте танки, бросайте феньки, бросайте деньги вот сюда. Если любите танго, бросайте танки, бросайте феньки, бросайте деньги вот сюда. Если любите танго, бросайте танки, бросайте деньги, бросайте деньги вот сюда.